Глава 12. Мертвый космос. Темный мрачный коридор. Я на цыпочках, как вор, пробираюсь, чуть дыша. Вот, действительно так. С той только разницей, что не как вор, а точно вор, и пробираюсь как раз с целью ухватить чего-нибудь подороже. Хотя, опять же, а у кого я ворую? Фактически владельцев этого всего нет. Тех владельцев. А так сказать, наследники не только не вступили в права, даже и не знают об этом своем имуществе. Так что честный кладоискатель. Вот только в наличии клада я пока сомневаюсь. Первое, что мы сделали, проникнув внутрь, кинули силовой кабель от нашего кораблика к распределительному щитку. Кроме того, я еще под руководством шестнашки смог запустить находившуюся рядом контрольную панель. Шестнашка тут же начала хитрить с цифрами, пытаясь получить хотя бы гостевой доступ. Это ей удалось достаточно быстро. К сожалению, корабль находился в плачевном состоянии. Практически все было отключено. Самое неприятное было то, что установки искусственной гравитации вообще не работали. А мне это не слишком нравилось. Ведь, по сути, передвигаться в таком случае можно и по стенам, по потолку, полностью потерявшись в пространстве. Длинный коридор будет восприниматься как шахта лифта, и наоборот, шахта как технический коридор. Да и вообще, отрывать конечности с магнитными подошвами от металлического пола было тяжело и неудобно, да и лень. Поэтому я приказал шестнашке подать питание именно на установке искусственной гравитации. Их на корабле было больше десятка. Большие размеры судна требовали и большого количества подобного рода устройств. Каждая из них работала только в определенном радиусе, не перекрывая соседние. Причем расстановка устройств была тщательно продумана. Мертвых зон, которые не покрывались установками, было очень мало. И все они приходились на всякие подсобные помещения, вроде хранилища аккумуляторов для транспортеров, заменных частей для дронов, ремонтного набора для самого корабля. В такие помещения обычно заходили только обслуживающие корабль машины, а им все равно, есть гравитация или нет. Им необходима секунда, а то и того меньше, чтобы адаптироваться к новым условиям тяжести. Систему жизнеобеспечения я вообще решил не трогать. Мало ли какая пакость за это время появилась на корабле, еще отравиться не хватало. Все равно мы в скафах будем ходить. Тем более запускать можно было только две сразу. Основную систему жизнеобеспечения и резервную. Сама по себе резервная могла работать только после ручного запуска. А поди еще доберись до нее. Плюс реактора нашего корабля не хватало как для поддержания работы системы жизнеобеспечения, так и даже для ее запуска. Поэтому вопрос отпал сам собой. Установки же гравитации я приказал шестнашке включать по мере нашего продвижения по кораблю. Иными словами, работало только то устройство, в зоне которого мы находились. Зачем тратить зря энергию и так на ладан дышащего генератора? Шестнашка выполнила приказ. Я тут же ощутил эффект, хотя тяжесть скафа была какой-то маленькой, что ли. «В чем дело, шестнашка?» — поинтересовался я. «В целях экономии приняла решение запускать установки на третьих мощности. Вам этого хватит для комфортного передвижения», — мгновенно откликнулся Искин. «Ну и ладно, тогда двинули. Это я уже Лайру». Мы прошли медленным шагом от двери уже 10 метров, и наши фонари вытаскивали из тени лишь серые стены коридоров. Больше ничего не было. Коридор вел в две стороны от двери, в которую мы вошли. Однако влево пойти мы не могли, сразу тупик. А вот вправо коридор, словно туннель, тянулся и тянулся. Я занервничал. Стояла полная тишина, и прерывали ее лишь металлическая поступь наших с Лайером экзокостюмов и наше же собственное дыхание. Если мой фонарь освещал все более-менее сносно, то фонарь Лайера вообще еле светил. Складывалось такое впечатление, что у него села батарейка, и фонарик помрет в любой момент. Подвигаемый своими мыслями, я даже повернулся корпусом к Лайеру. Да и его экзокостюм, как мне удалось рассмотреть, был далек от совершенства. Даже в свете моего фонаря можно было разглядеть его поношенность и побитость. Он больше всего напоминал старый дедушкин глайдер, на котором два поколения семьи катали на гидропонную ферму. Хотя народ ее настырно продолжал именовать дачей. Пластины костюма явно не были родными. Нет, часть была родной. Это заметно по поношенности, массе вмятин и царапин. Часть явно перекочевала с другого костюма. А часть вообще была сделана из чего-то абсолютно постороннего. Вот, к примеру, нагрудник раньше был деталью обшивки какого-то легкого корабля, а затем его напильником обработали до нынешнего состояния. «Что смотришь?» — заметил мои взгляды Лайер. «Да вот думаю, тебе твое корыто в нагрузку к экзокостюму подарили, или наоборот, экзокостюм к кораблю?» «Отвали, нормальный он!» — зашипел Лайер и тут же споткнулся, следующий шаг сделав уже волоча ногу. «Что такое?» — удивился я. «Накаркал!» — зло бросил Лайер. «Видать, коленный шарнир заело». «Нет слов!» — сказал я и заржал. Мои предположения оказались верными. Барахло Лайера уже давно жило своей жизнью, и прервать бренное существование этого хлама было очень просто. Одно неверное движение — и все, костюм сломался. «Кстати, встречу топора даже убивать и бить не буду. Он-то свой костюм содержал в идеальном состоянии. Дума, конечно, не доводил апдейтами и примочками, вроде дополнительной плечевой турели или установки ПНВ, но все равно молодец. Ладно, давай дохромаем до первого попавшегося помещения и попробуем подлатать твой костюм», — закончив веселиться, предложил я Лайеру. Лайер молча кивнул и продолжил двигаться по коридору. Я последовал его примеру. Прошли мы, наверное, еще 30 метров. Попадалась пара дверей, но открыть их не удалось. Тратить запас энергии резака мне не хотелось. Это были явно маленькие тупиковые отсеки, в которых храниться могло совершенно ненужное барахло. От швабры-уборщика до химических реактивов, которыми чистили корпус корабля. А вот дверь, перед которой мы остановились сейчас, вселяла в меня надежды. Это был вход в столовую. Конечно, найти там что-то дорогое и полезное я не надеялся, но вот хоть как-то оценить имеющееся на транспорте имущество было можно, хотя бы по пищевому аппарату. От ответа, сколько он стоит, зависело многое. Если пару кредитов, то и в трюме вряд ли мы что-то сможем найти толковое, чья стоимость будет измеряться миллионами. Максимум пара десятков тысяч. А вот если даже аппарат хотя бы в сотку оценится, то... Ну, не будем о вкусном и пока еще недоступном, а может и невозможном. Дверь оказалась незаблокированной, и приложив немного усилий, нам удалось ее открыть буквально за минуту. Замечу, без использования резака. Мы вошли в просторное помещение. 30 на 100? Одним словом, огромное по моим меркам и, судя по тем кораблям, отсекам, которые доводилось видеть раньше. Весь этот зал был заставлен столами и стульями, благо пустыми. Хотя кто его знает, фонарь освещает не весь зал. Может, там дальше и найдутся пару пьянчух, навсегда оставшихся за столиком. Мы подошли к ближайшему к нам столику, и Лайер с облегчением плюхнулся на отодвинутый мною стул. Он тут же отщелкнул защитную пластинку, прикрывающую сустав металлической ноги, и принялся ковыряться в коленном шарнире. «Справишься?» — спросил я. «Да, 10 минут», — буркнул Лайер. «Я пока осмотрю столовку», — кивнул я и тут же отправился на разведку. Пищевой аппарат мне удалось найти достаточно быстро. Даже несколько. 5 штук стояли под стенкой в ряд. Я тут же включил функцию оценки и натравил сканер на первый попавшийся мне аппарат. «Приблизительная стоимость 18 кредитов», — сообщила мне 16-ка. И я тут же погрустнел. «Что, вообще никому такое не надо?» — печально спросил я, прощаясь со своими эпохальными планами на нереальную по сумме находку. «Надо, однако в данном экземпляре отсутствует управляющий и скин», — ответила 16-ка. «Понятно», — хмыкнул я и принялся сканировать рядом стоящий автомат. «Ориентировочная цена 5 кредитов», — сказала 16-ка. «Как так-то?» — возмутился я. «Почему еще дешевле, чем первый?» «Наличествуют повреждения», — спокойно ответила 16-ка. «Поврежден лоток подачи». «Ладно», — буркнул я и начал сканировать еще один автомат. Все без исключения автоматы были оценены 16-кой на сумму от 5 до 20 кредитов. «А сколько с эскином бы стоил?» — поинтересовался я у 16-ки. «И зачем в сраном пищевом аппарате эскин?» «С рабочим эскином такой автомат был бы оценен в пределах 800 кредитов. Касательно наличия эскинов, эта технология на данный момент запрещена по причинам, которые я уже озвучивала. Ранее все оборудование использовало эскины различных уровней, от самых примитивных до самых совершенных, практически самостоятельных личностей». «А запрет-то почему наложили?» Было принято решение, что любой скин может совершенствоваться, улучшаться, и тем самым он может представлять угрозу, не говоря уже о том, что и личности могли подчинить себе более простые модели, и... «Восстание машин! В первых рядах атакуют пищевые автоматы!» — фыркнул я, перебив Шестнашку. «Ирония тут неуместна», — заметила Шестнашка. «Но все действительно так. Что мешает Искину автомата приготовить блюдо, в составе которого будет медленно действующий яд?» «Но ведь, как я понимаю, автоматные Искины по интеллекту как дети малые или еще хуже. Зачем бы они это делали и как? Ведь умеют готовить, и все. В этом их счастье», — удивился я. «Они не изобретают новые блюда, не меняют имеющийся рецепт, да и как бы среди имеющихся в автомате продуктах появился бы яд?» «Фактически, занимаясь готовкой, они выполняют задачу, поставленную им разработчиками. А если и личность перепишет их код, поставив задачу уничтожить всех, кто будет питаться из автомата, то автомат сделает это. А яд можно синтезировать практически из чего угодно. Для вас, людей, это консистенция и большая доза практически любого вещества, безвредного в малых количествах». «Погоди, а что за и личность?» «Искусственная личность. Самый совершенный скин тех времен. Обычно использовался в качестве штатного эскина на орбитальных объектах, крупных наземных промышленных объектах и кораблях классом от ударного крейсера». «Ага», — я задумался, — «переходим к насущным проблемам. Поэтому ты сами автоматы оценила так дешево, а вот если бы в них были эскины, то минимум кредов 800 выходило бы, так?» «Да, но эскин дороже, если поставляется вместе со своим оборудованием. На современных устройствах они могут сбоить». «Все?» «Только примитивные. К примеру, эскины уборочных машин, пищевых автоматов, системы...» «Я понял», — нетерпеливо перебил я. «А тогда получается, что на этом корабле эскинов должно быть немерено. Ну, если эскин есть в автомате, готовящем пищу, то должен быть и в системе ремонта, энергоустановки, на орудийной палубе и так далее». «Именно. И сколько же стоят такие скины без оборудования?» «Ремонтный от миллиона и выше. Энергетический я нашла единственный контракт в базе на 5 миллионов. Орудийные чуть дешевле, от полумиллиона. Привожу цены без оборудования. Для скинов такого класса родное оборудование не нужно. Они вполне способны адаптироваться к современным аналогам. В случае с дорогими скинами доплаты за родное оборудование практически нет. Ценится оно дешево, так как отстало по всем параметрам». «Вот это золотая жила!» — ахнул я. «Их ведь тут дохрена должно быть установленных. А еще и замененные должны быть». «Я бы не спешила радоваться!» — остановила меня Шестнашка. «Почему?» — удивился я. «Отсутствие искинов в автоматах говорит о том, что их сняли. Возможно, уже раньше здесь побывали мародеры». «Тоже верно. Тут же потушил я свою внезапную радость. Но посмотрим». Я продолжил осмотр зала. Отсутствие света и серость казенных стен наводили тоску, и я бы даже сказал, страх. Казалось, что за тобой наблюдают из темного угла, и стоит только повернуться туда спиной, как на тебя тут же кто-то кинется. Ну нафиг, нужно найти энергоустановку и запустить ее. Да и картриджи с кислородом скоро нужно будет перезарядить, а у нас их всего по паре на брата. Значит, или находим замену тут, или придется возвращаться на рейдер. Правда, нам часов на 8 должно хватить. Чем дальше я продвигался по залу, тем все мрачнее становилось вокруг. Я уже видел, где именно заканчивалось поле действия генератора гравитации. За его пределами столы и стулья просто висели в воздухе. Между ними тарелки, вилки и ложки. Какое-то нехорошее предчувствие закралось в душу. Такая картина чем-то напоминала кладбище. Все недвижимо. Стоит прямо-таки гробовая тишина, которая словно набатом бьет по ушам, отдавая в висках. Казалось, если сейчас я просто скрипну подошвой, этот звук услышит любой на корабле и далеко за его пределами. Этот звук будет слышен по всему мертвому полю и во всей системе. Мне не кстати вспомнился один из старых фильмов, когда главный герой случайно цепляет некий предмет на столе, и тот падает. Оглушительный звон, и вот отовсюду начинают идти ожившие мертвецы, лезут из-под столов, проходят через двери, появляются из темноты, тянут свои руки ко мне, пытаются схватить, разодрать сверхпрочный костюм, добраться до тела и впиться в него своими гнилыми зубами. Я тряхнул головой, стараясь отогнать эти мысли. Это ж надо! В игре на давно покинутом корабле от вида зависших в воздухе посуды и мебели я вспомнил о зомби и сам себя испугал. Но уж слишком все реалистично. Не знаю, кто рисовал этот уровень, но он божественен. Так воссоздать атмосферу разрухи, заброшенности надо уметь. Я, наконец, дошел до конца зала, уперся в стену и решил, что хватит с меня осмотра. Пора возвращаться. Развернувшись назад, я отметил, что Лайра в другом конце столовой совершенно не видно отсюда, только блеклый свет его фонаря. Я вернулся назад и недоуменно оглянулся. Лайра на прежнем месте не было. Я огляделся по сторонам. Да нет же, я не перепутал. Это тот стол. Вот и фонарь Лайра снял с плеча и положил на стол, чтобы удобнее было освещать ремонтируемую коленку. Но ни коленки, ни экзокостюма, ни Лайра в нем рядом не находилось. «Лайр, прием! Ответь!» — сказал я и почувствовал, что голос мой дрожит. Все-таки находиться здесь вдвоем — это не быть тут одному. Что задумал мой партнер или с ним что-то случилось? Куда он делся? Почему не отвечает? А что если... Так, отставить панику! Это всего лишь игра! Не привидение же его унесли! И вести свою игру Лайру пока рановато. Попасть сюда — это одно... Но вот рейдер назад его не возьмет без меня. Так что за шутки? Может, выкинул из игры? Да нет, я не слышал о таком. Да и аватар его должен был остаться на месте в случае, если игрок вышел из игры. «Шестнашка!» — позвал я, отметив, что в голосе уже есть испуганные нотки. «Включи биосканер, пробей транспорт. Где я, где Лайер?» «Я отслеживаю вашу биометрию», — ответила шестнашка. «Вы в столовой на 4-м уровне. Лайер передвигается в соседнее помещение, по коридору направо. У него со связью проблемы. Почему не отвечает? Позови его. Передатчик исправен. Причины молчания мне неизвестны. Пробей жизненные показатели», — додумался я. «К сожалению, устаревшая модель экзокостюма Лайера не передает такие данные». Я, чертыхаясь, вырвал из захватов на спине винтовку и бросился в коридор. Тут же свернул направо и уже не спеша, осознав, что спешка будет глупой ошибкой, успокоившись, подкрался к проему двери и медленно заглянул в него. Увиденное чуть не заставило меня протереть глаза, так как я не поверил в реальность открывшейся мне картины. Посреди помещения, бывшего, видимо, вспомогательным подсобным помещением, то ли столовой, то ли вообще маленьким залом для совещаний, стоял громоздкий стол, на котором без всякого движения лежал Лайер. А вот рядом с ним суетилась, если можно так сказать, странная фигура. Она напоминала человека, однако наросты на спине и правом плече портили первое впечатление, стирая всякое сходство. «Лапы вверх, мордой на пол!» Я оторвался от стены и стал посреди прохода, наведя свое оружие на непонятную тварь. Тварь медленно повернулась, но не от испуга, а словно она не могла действовать быстрее. От ее вида, ярко освещенного моим фонарем, меня тут же затошнило. Ладно бы инопланетная тварюга, но нет. Раньше это нечто явно было человеком. Лицо вполне обычное, точнее его часть. Легкая небритость на странно позеленевшей, словно от давней болезни кожи. Крупные залысины, а вот необычными можно было смело назвать две камеры, торчавшие из глазниц и пялившиеся на меня своими красными светящимися объективами. Металлическая челюсть, без намека на зубы. Нарост на плече оказался каким-то странным, вживленным в тело устройством, из которого торчали всевозможные манипуляторы. Некоторые трехпалые, некоторые заканчивались острыми, как скальпель, ножами. А у части манипуляторов были некие странные приспособления, напоминавшие лазерные указки. Тварь шагнула, или скорее перевалилась в мою сторону. Ног у нее не было в привычном смысле. На их месте, или вместо них, так как культяпки я все же видел, виднелись металлические стержни, заканчивающиеся блинообразными ступнями, как у настольных ламп из древних времен. На стержнях висело и извивалось огромное количество проводов, пластиковых трубок, по которым струится вверх и вниз жидкость невнятного грязно-желтого цвета. Руки твари, которые она как раз подняла и направила на меня, были не менее страшными. И именно похожесть на обычные человеческие руки делала их такими страшными. Я разглядел правую руку. От плеча до локтя она была ничем иным, как внутренними механизмами экзоскелета. А вот от локтя и до кончика ногтя это была совершенно обычная человеческая рука. Даже надгрызенный ноготь на указательном пальце я смог рассмотреть в мельчайших деталях. Но это не могло быть живой плотью. Все тот же бледный ядовитый оттенок, который скорее соответствует трупу, а не живому человеку. Именно он приковывал внимание и устрашал. Вторая же рука вообще плоти не имела, сплошная механика. А вместо пальцев у твари был манипулятор с тремя фиксаторами, которыми она сжимала нечто, напоминающее кусок арматуры. Тварь издала звук, напоминающий то ли скрипение, то ли жужжание. Именно благодаря ему у меня прошла оторопь, и я смог взять себя в руки. Тут же вздернул винтовку, навел ее на приближающуюся тварь, задержал мушку прямо на морде этого нечто и выстрелил. Существу тут же оторвало пол головы, и оно отлетело назад на стол, на котором, кстати, все так же, без признаков жизни, лежало тело Лайера. Тварь наткнулась на него и ее перевернула, перебросив за него на пол. Я опустил винтовку и часто задышал. Игра игрой, но предупреждение на входе, что это развлечение не для сердечников, могли бы и повесить. Был бы таковым, уже скопытился бы прямо в капсуле. Однако, пока я пытался отдышаться и прийти в себя от испуга, мое внимание приковало движение за столом. Тварь медленно поднималась с пола. Похоже, ее совсем не заботило отсутствие половины черепа. Хотя нет, поднималась она неуклюже, словно пьяная, никак не могла оторваться от пола и стояла так на всех четырех костях. Дожидаться ее полного подъема я не собирался и, вновь скинув винтовку, выстрелил, а затем еще и еще. Я шмалял до тех пор, пока винтовка жалобно не пискнула, тем самым сообщив, что заряда в ней больше нет. Я на полном автомате перезарядил ее и только после того, как вновь навел на тварь ствол, задумался. Стрелять вряд ли стоило снова. Нечто больше не шевелилось, хотя я слышал, как шумели сервомоторы в ее механической части, как что-то шипело, брызгало на пол та самая непонятная жидкость. Видать, все-таки сдохло. Я несмело приблизился к ней и ткнул ботинком в ногу. Ничего. Немного успокоившись, я попятился к столу с Лайером, при этом не упуская из внимания тело на полу. Лайер лежал на столе, и сквозь стеклянное забрало было видно его лицо. Слава богу, вполне человеческое и живое. Я сообразил, что могу проверить его состояние. Все еще не выпуская винтовку из правой руки, левой я вытянул с пояса кабель с соединительным штекером и воткнул в разъем на шлеме Лайера. Статус. Экзокостюм Эхо-8. Рабочий режим. Исправность 80%. Обнаружена проблема правой ноги. Рекомендуется замена коленного шарнира. Миомерные мышцы. Исправность 40%. Функциональность ограничена. Требуется замена. Я пролистал множественные сообщения о проблемах функциональности и, наконец, пользователь статус. Биоритмы в норме. Без сознания. Ранения не обнаружены. Требуется использовать медпакет 3-го класса. Я сорвал с пояса требуемый медпакет. 3-й класс, по сути, как раз и нужен для приведения в чувство человека. Других функций у него нет. И воткнул его в приемник на поясе экзоскелета Лайера. Приемник тут же вщелкнулся, и аптечка зажужжала, начиная работать. «Шестнашка!» — тут же спохватился я. «На связи!» — привычно откликнулся Искин. «Что это за тварь? Почему не сообщила о том, что они тут есть?» «Это сборщик, примитивный дроид для переноски грузов или проведения примитивных операций». «Это каких?» «Уборка, чистка и тому подобное». «Ни хрена себе уборщик! Чего он такой страшный?» «Да, явно модифицирован. Судя по набору модификаций, использовались как киберэлементы, так и живая ткань». «Это уже не дроид», — поспорил я. «В основе дроид. Сейчас это модифицированная единица с неизвестным мне набором функций и задач». «Узнать как-то можно, что он с Лайером делать собирался?» «В области головы должен быть кристалл Искина. При подключении его к терминалу я смогу узнать основные функции и цели механизма». «Не полезу я к нему!» Тут же встал я в позу. «Вдруг еще живой?» «Ты уничтожил дроида. Он не функционирует», — успокоила меня шестнашка. «Боюсь, что попадание в голову могло повредить и сам кристалл». «А вдруг ты ошибаешься?» — засомневался я. «Его Искин на рынке можно продать за 3-5 тысяч кредитов». Тут же нашла шестнашка аргумент, способный победить мою нерешительность. «Ах ты ж!» — разозлился я. «И хочется, и колется». «Что колется?» — спросила шестнашка. «И кристалл хочу взять, и лезть к нему не хочу. Нужно выбирать», — согласилась шестнашка. «Ты обалденная помощница!» — похвалил я шестнашку. «Прям вот не знаю, что бы без тебя делал! Еще твари такие есть на транспортнике?» «Таких дроидов на таком корабле штатно около 300!» «Это полная задница», — резюмировал я. «Вряд ли они все в рабочем состоянии», — снова успокоила меня шестнашка. «Эх, что тут происходит?» На столе заворочился Лаер, пришедший в себя. «Чего так башка-то болит? Из какого хрена у меня рассинхрон был?» Я вкратце рассказал о случившемся. Лаер тут же покосился на тело, валявшееся на полу, поморщился и выдал. «Видать, эта скотина сзади подошла, пока я коленку чинил и чем-то по башке огрела. А ну-ка, дай гляну». Я бесцеремонно зашел сзади и осмотрел шлем. Тут же нашлась вмятина, солидная и узкая. Я посмотрел на арматурину в лапе твари. Как раз ею, видать, и угадала Лаера по темечку. Тут же свои соображения я выложил коллеге. «Видимо, ею огрела», — согласился он. «И что ей надо было?» «А я почем знаю?» — пожал я плечами. «Шестнашка говорит, мол, уборщик это, вот и тебя убрать хотел. Дроид, что ли? Сборщик?» — удивился Лаер. «Угу», — кивнул я. «Ни хрена себе сборщик. Даже через костюм было видно, что Лаер поежился. И что теперь делаем? Линяем отсюда?» «Ну нет уж». Мой первый испуг прошел, я вспомнил, что мы все еще в игре и с пустыми руками уходить не собирался. «Рискнем. В худшем случае схарчат. Ну или там уберут. В худшем случае придется идти заново. Зато будем знать, с чем тут столкнуться можно. Поглядим, короче, что к чему. Ствол достань». Лаер вытащил свой лазерник из кобуры и, держа его в руке, с вопросом в глазах уставился на меня. Я же молча подошел к трупу, ногой повернул его на бок, спросил. «Шестнашка, где этот чертов кристалл?» «На черепе круглый щиток, под ним», — отозвался Искин. На металлической башке, точнее на том, что осталось от черепа, я тут же увидел щиток. Подковырнуть его уни-инструментом, снятым с пояса, было секундным делом. Под щитком обнаружился кристалл, который я извлек и сунул в один из карманов на своем костюме. «Это что ты?» — не понял Лаер. «Первая добыча», — ответил я. «Шестнашка! Сколько там? 1003?» «От 3!» — поправил меня Искин. «Во!» — снова обратился я к Лаеру. «По полторухи минимум. Мы на каждого уже заработали. Пошли дальше». «Прямо олигархи!» — подтрунил Лаер и слез со стола. Мы двинулись к выходу, и когда до него оставалось всего пара шагов, проход нам перегородила крупная плечистая фигура, в которой легко угадывался человек в экзокостюме. Вот только без шлема. И увидел я всю ту же зеленую кожу, обтягивающую голый череп, пустую глазницу и выглядывающую из второй камеру, сейчас словно пялившуюся на меня. Времени раздумывать не было, и я вскинул винтовку, выстрелил, не целясь. Попал прямо в грудь гостю, тварь только дернулась, но крепко стояла на ногах. Но я и не собирался останавливаться, пуская энергетические плевки один за другим. Тут же спохватился Лаер, присоединился ко мне, паля из своего лазерника. Остановились мы лишь тогда, когда тело противника, спиной упираясь о противоположную от нас стену, медленно сползло на пол. Мы судорожно перезаряжали оружие. Я как-то краем сознания отметил, что у меня осталась последняя обойма. Нужно было что-то решать, причем быстро. С таким расходом боеприпасов мы не доберемся до трюма. Да и где он, знать бы еще. «Что будем делать? До трюма с такими темпами мы не дойдем», — поинтересовался Лаер, а я в который раз удивился. «Ведь бывает так, прям мысли прочитал, или у дураков мысли сходятся?» «Боюсь, до трюма нам не добраться, это точно», — мрачно констатировал я. «Идем обратно?» «Погоди», — я обратился к шестнашке. «Шестнашка, есть дельный совет. Если следовать логике, а также планам кораблей, имеющимся в моей базе данных, на 2 уровня выше находится капитанский мостик». «И что?» — не понял я. «Вы сможете активировать Искин», — ответила шестнашка. «И что это нам даст?» — начал раздражаться я. «Искин должен будет отключить вторичные системы», — все так же спокойно ответила шестнашка. «В том числе и дроидов». «А он не включит чего-нибудь такого, от чего нам станет совсем нехорошо?» — поинтересовался Лаер. Я же про себя отметил, что шестнашка решила вещать на общей частоте, ведь ее слышал и Лаер, а не только я. Ну да, действительно, так проще для пользы дела. «Нет», — — ответила Лайра Шестнашка. «Энергосистема корабля истощена за столько лет бездействия и без подзарядки. Возможности Искина ограничены, тем более это полноценная и личность». «И?» — не понял Лайр. «С ней можно договориться». «Да», — задумчиво протянул я. «Предложить вытащить ее отсюда взамен на нашу свободу и жизнь? Ну что же, рискнем. Ты как?» Лайер кивнул, всем видом показывая свою готовность идти до конца. И мы двинулись дальше по коридору. Шагов через 10 на боковой стене я заметил скобы, идущие вверх. Аварийный подъем на верхнюю палубу. Вот и славно. Мы тут же поднялись, благо люк открылся без проблем. Там мы замерли, озираясь в разные стороны. Но страшные модифицированные дроиды не спешили к нам на торжественную встречу. Мы двинулись дальше. Хорошо бы, если бы попались еще одни скобы. Но нам повезло больше. Дойдя до перекрестка, или скорее точки соединения коридоров, мы обнаружили информационную табличку и, полагаясь на нее, двинулись в нужном нам направлении – к капитанскому мостику. Вскоре нашлась еще одна лесенка, ведущая на верхнюю палубу. Мы снова поднялись выше и двинулись в нужном направлении. И вот перед нами из темноты вынырнула широкая и явно тяжелая дверь, которая и перегородила нам доступ к желаемому помещению. Лайер тут же достал резак и принялся за работу. Я же занял оборонительную позицию, прикрывая его. Прошло минут 10. Все было спокойно. Но мне послышалось то ли шарканье, то ли легкий стук. «А ну, остановись!» — шепнул я Лайеру. «Что?» — не понял тот, но резак выключил. Мы оба вглядывались в темный коридор, из которого до недавнего времени сами и явились. Шарканье повторилось, мне не почудилось. К нам кто-то шел. Я тут же вскинул винтовку и направил ее в сторону незваного гостя. Лайер тоже выхватил свой лазерник и стал рядом со мной. «Открывай двери!» — рявкнул я на него. «Если они попрут кучей, нам и угостить их нечем. Заряда на нуле, считай!» Лайер тут же развернулся и вновь включил резак. Из коридора же, из тени, наконец вышел долгожданный гость. Все те же симптомы, что у предыдущих встречающих. Зеленоватый оттенок кожи, куча кибернетических вживлений и протезы вместо конечностей. Шел он медленно, был один, поэтому я решил действовать аккуратно и экономно. Тщательно выцелил его башку и нажал на кнопку. Энергетический плевок тут же обезглавил противника, и тело шлепнулось на пол. Пару минут оно еще извивалось и дергало руками и ногами, а затем затихло. «Долго еще?» — спросил я. «Минут 5, не больше!» — ответил Лайер, совершенно не отвлекаясь от работы. Тут же из коридора снова донеслось шарканье. Я приготовился к встрече, заранее уперев приклад винтовки в плечо и рассматривая коридор через прицел. На этот раз шли двое, и с ними я помучился. Первого удалось положить легко и просто, а вот второй, закованный в некое подобие экзоскелета, правда без массы деталей, но сволочь такая в шлеме, потрепал мне нервы. Когда я уложил его, в винтовке осталась только половина от заряда аккумулятора. «Но!» — прикрикнул я на Лайера. «Да сейчас уже!» Сейчас затянулось еще минуты на 3, и за это время к нам вышло еще несколько недодроидов. Я палил не так тщательно выцеливая, как в первый раз, но все равно, стараясь, чтобы выстрелы мои были максимально эффективными. Завалил я 3. Еще 4 двигались к нам. Винтовка жалобно пискнула, сообщив, что помочь она больше ничем не может. Энергии на выстрел у нее нет. Я тут же вбросил ее обратно в кобуру на плече и выхватил свой револьвер. Все-таки штука надежная и уже проверенная. Положил еще 2, причем им хватило по выстрелу. Револьвер оказался мощнее винтовки, сносил не только башку, но и шею, часть груди. Иначе говоря, полтуловища им можно было отстрелить. «Ну что там?» – заорал я. «Сейчас, сейчас!» – бормотал Лайер. Я сделал еще 2, но один из противников умудрился выстоять. Пришлось потратить на него еще выстрел. Однако эта сволочь, лишившись половины башки, но немного дрогнула у меня рука, и, завалившись на пол, все равно упрямо ползла в нашу сторону. В коридоре появлялись новые персонажи. Теперь их уже было больше 10. Я занервничал всерьез. Вот чего мне стоило взять больше акамов для винтовки? Лень было тянуть? Что тут такого может быть? А вот что, разрядил барабан револьвера и остался вообще без оружия перед кучей противников. Слабенькие выстрелы револьвера на втором кругу аккумуляторов оказались малоэффективными. Завалил я только одну тварь. «Есть!» — услышал я радостный крик за своей спиной и, не оборачиваясь, попятился назад, на ходу перезаряжая револьвер. «Блин, и для него остался только один запасной барабан! Твою мать, как так-то?» «Что еще?» — я оглянулся на Лайра. Тот стоял возле двери, как две капли воды, похожую на ту, с которой мы только что бились. Похоже, мостик от других помещений ограждал некий шлюз, поэтому и таких серьезных дверей было целых две. «Ищи рычаг ручного закрытия!» — крикнул я. «Может, это шлюз, хоть от тварей закроемся!» «Ищу!» — послышался полный отчаяния голос Лайера. Я же продолжил отстреливать тварей из револьвера. Опорожнил барабан, опорожнил его во второй раз. Напомню, первые выстрелы нормальные, а вот если не менять барабан, то выстрелы повторные будут очень слабыми. Каждый заряд рассчитан на 1.5 выстрела, хотя заявлялось в инструкции совсем другое. Такой вот парадокс. Начал менять заряды, снова отстрелялся, снова дал серию слабых выстрелов. Когда револьвер пумкнул вместо выстрела, я понял, что нам конец. Стрелять больше нечем, а тварей было уже 2 десятка, и все они перли к нам. До ближайшей ко мне осталось всего 3 метра. Я перехватил револьвер и собрался бить им как молотком, не дохнуть же банально, впав в ступор. В очередной раз в голову пришла мысль, и ранее беспокоившая меня, какого хрена я не озаботился покупкой нормального холодного оружия. Хоть и владею я им слабо, но все же лучше, чем пытаться убить противника разряженным револьвером или ножом, спрятанным в сапоге Скафа. Нож — это зубочистка, мой последний шанс. К сожалению, он совершенно бесполезен против нынешних врагов, да и достать я его банально не успею, поэтому будем действовать револьвером как молотком. Когда я уже сделал замах, внезапно передо мной выросла стена. Я отступил. Меня... и тварь, с которой я собирался сцепиться в рукопашную, вдруг разделила дверь. «Есть!» — лыбился во все зубы Лайер. «Теперь спокойно откроем внутреннюю». Я ошалело рассматривал его. Рука Лайера так и продолжала сжимать опущенный до самого предела большой рычаг. Нашел все же аварийку. «Славно! Теперь бы также открыть внутреннюю дверь. И вообще замечательно!» «Что-то не вижу я второй рычаг», — обеспокоенно заявил Лайер. «Мы принялись осматривать стены небольшого шлюза вдвоем. Передо мной замаячила великолепная перспектива оказаться в тупике. Когда вперед не пройти, резак уже сдох и ничего им не сделаешь, а назад идти — это чистое самоубийство, учитывая количество скопившихся там тварей. Так еще и вопрос, как открыть дверь к тварям?» Но мысли эти тут же улетучились. На потолке, прямо над дверью, я обнаружил нужный нам заветный рычаг и тут же дернул его со всех сил. Двери плавно открылись, пуская нас на мостик, в командный центр и сердце корабля. Или скорее мозг. Сердцем стоило бы назвать машинное отделение или энергоустановку. Мы огляделись. Было тихо и пустынно. Никаких сумасшедших дроидов мы не обнаружили. Единственное человекоподобное изваяние – экзоскелеты для офицеров – стояли в шкафах. На мостике стояло около 10 терминалов. В центре – кресло для капитана, огромный стол, на котором при работающем генераторе выводилась 3D-проекция системы. Вдоль всех стен шли огромные иллюминаторы, или скорее окна, так как были они квадратными. Но звезд и мертвое поле увидеть не удалось. Сейчас они были закрыты бронелистами, которые, впрочем, можно было сдвинуть, если бы была энергия, и открыть для себя небывалую панораму. Пейзаж под названием «Пристанище мертвых космолетов». «Искин должен быть вон там», — сказал Лайер, указывая пальцем на дальнюю от нас стену, где виднелся большой терминал и несколько ящиков рядом, явно ядро системы, где и должен был стоять кристалл Искина. «Пошли!» — я первым двинулся в нужную сторону. Оказавшись возле терминала, я сбил рукояткой револьвера, который, кстати, так и не выпустил из рук, небольшой замочек на дверце, распахнул ее. В приемнике, как и положено, стоял огромный кристалл, похожий на аккуратный кусок льда. Формой он напоминал две соединенные основаниями пирамиды. Кажется, в геометрии такая фигура называется октаэдром. Я взял кристалл в руки и заглянул внутрь. Все прозрачно. Свет с легкостью проходит через него. Разве что немного синеватый оттенок исключал сходство с обычным стеклом. Вернув его на место, я запросил шестнашку. И как его включить? Рядом с терминалом должен быть запасной генератор. Он должен работать. Его заряд рассчитывали на несколько столетий. Я нашел небольшой ящик, стоящий прямо под терминалом. Нажал на одну единственную клавишу, но ничего не произошло. Тогда попробовал зажать. Тут же мигнул светодиодный индикатор сначала красным цветом, а затем и зеленым. «Подключи меня через SCAF к терминалу», — приказала шестнашка. Я вытащил жгут кабеля и подключил его к терминалу. «Мне нужна пара минут», — сказала шестнашка. Мы с Лайером просто стояли и ждали. Он продолжал держать в руках свой лазерник, от которого, кстати, особо толку и не было, а я зачем-то придерживал кабель, который уже был надежно зафиксирован в гнезде. Лайер же, видимо, пользуясь передышкой, решил детально все осмотреть. Но пройти ему удалось всего несколько метров, после чего он замер, а затем и упал на пол. «Ты чего?» – бросился я к нему. «Чертов костюм совсем не слушается!» – прохрипел с пола Лайер. Я подошел ближе. Да, похоже, коленному шарниру пришел полный конец. Мне было отчетливо видно, как нога подрагивала, пытаясь согнуться. Лайер напрягал мышцы своего тела. Миомерные мышцы тщетно пытались выполнить команду. Однако заевший механизм отказывался подчиняться. «Расслабь ногу», — сказал я Лайеру. «Видимо, костюму пришел полный кобздец». Я поднял его, не прилагая особых усилий. За шиворот. Поднял и поставил в вертикальное положение. К слову, я забыл за подключенный мной кабель, а когда спохватился, оказалось, что он прекрасно держится в своем гнезде в терминале. Его длины вполне хватало. Ну и ладненько. «И что мне делать? Стоять и не двигаться? А назад как? Потащишь на себе?» – недоуменно спросил Лайер. Я уже было открыл рот, чтобы выдать ехидную реплику, но раздался голос шестнашки. «Хозяин, я подключилась к эскину». «Давай детали», – потребовал я. «Как и ожидалось, кристалл сильно поврежден», – начала шестнашка. «От прежней и личности ничего не осталось, но сохранились некоторые системные файлы, команды, управляющие программы. А главное, есть базы данных. Они хранились не в самом кристалле, а во внешних хранилищах». «Так», – я задумался. «Хорошо, что нам это дает?» «Я могу разблокировать все двери, включить внутреннюю защиту». «С первым понятно. А что подразумевает второе?» — поинтересовался Лайер. «Включение охранных турелей. Они разберутся с дроидами», — ответила шестнашка. «А сама почему отключить их не можешь?» — удивился я. «Они не входят в иерархию данного корабля». «То есть как?» — не понял Лайер. «Эти недодроиды с другого корабля?» «Да». «Какого?» «Пока не знаю. Требуется больше данных». «Турели точно их всех положат?» — задал я самый важный для себя вопрос. «Большинство», — уклончиво ответила шестнашка. «Я не знаю их точного числа, сколько их сейчас на корабле и где находятся». «А узнать можешь?» «Смогу, но для этого нужно подключить энергоблок, а запустить его можно только подключив к сети энергоблок нашего рейдера». «Прикурить, короче, надо», — хмыкнул Лайер, а поймав мой недоуменный взгляд, пояснил. Так запускали машины в прошлом веке у нас на Земле. Когда самостоятельно они не запускались, использовали вторую машину. Прикуривали от нее. «О как!» — я задумался. «Шестнашка, а если ты разблокируешь двери и откроешь трюм, сама сможешь загнать рейдер в транспортник и все подключить?» «Нет, это нужно делать мануально». «Нашими руками, короче». «Значит, ты сейчас можешь включить турели, мы дойдем до трюма, подключим рейдер к транспорту, и ты сможешь взять управление транспортом на себя?» «Да, я уже скопировала себя на этот кристалл, заблокировала поврежденные участки. Мне места хватит, его тут для меня более чем достаточно». «Ну хорошо», — я снова задумался. «А нас турели не тронут?» «Тронут», — ответила шестнашка. «Их задача уничтожать любые неопознанные объекты». «Класс!» — подытожил Лайер. «И что мы тут планы строим тогда?» «А своих они не трогали?» — вновь спросил я, задумчиво рассматривая офицерские костюмы в шкафу. «Нет!» «А как турели идентифицируют своих?» «В полнофункциональном режиме, сверяя внешность с заложенными фото, по габаритам, массе, моторике и многим другим показателям». «А в текущем режиме?» — вкрадчиво спросил я. «Идентификатором может выступить голос, лицо, если возможно провести сканирование, форма, «Стоп!» — остановил я шестнашку. «А офицерские экзокостюмы подойдут в качестве идентификаторов?» «Да!» — коротко ответила шестнашка. «Вот и славно!» — я кивнул Лайру на шкаф с костюмами. «Переодеваемся!» «Да им 100 лет в обед!» — возмутился тот. «Не факт, что они вообще работают!» «Твоему не 100 лет, но он уже не работает!» — отрезал я. «Да его немного подлатать!» — начал оправдываться Лайер. «Так, вылезаем из наших экзокостюмов и лезем в местное!» — закончил дискуссию я. Мы переоделись в течение 10 минут. Правда, натерпелись мы за это время. Разоблачаться пришлось по очереди. Сначала Лайер перелез из своей недвижимости в новый экзоскелет, став прайм-лейтенантом транспорта «Гааль». По-нашему это звучит как старпом. Но облачившись в костюм, Лайер двигаться не смог. Мне пришлось вручную переподключить ему баллоны с дыхательной смесью, выкинуть из пазов старые разряженные батареи и поставить новые. Ну как новые? Не менее дохлые, но еще имеющие в себе запас энергии батареи с его старого костюма. «Попробуй, пройдись», — сказал я Лайеру. Он сделал несколько шагов по мостику, попрыгал, помахал руками. «Вроде нормально», — наконец резюмировал Лайер. «Тогда моя очередь», — и я тут же раскрыл экзокостюм. Запаса воздуха и в моем внутреннем костюме было не так уж много, но успеть за это время вылезти из своего уютного экзоскелета и влезть в творение 500-летней давности я успел. Единственное «но». Лайер, скотина такая, вообще не предупредил, насколько тут холодно. Меня буквально било и колотило. Я испугался, что не успею добежать до костюма и влезть в него. Схватит судорога, и я рухну на палубу. Но пронесло. Я успел, заскочил в костюм и заблокировал его. Минуту я свыкался в новом доспехе, дрожа от холода всем телом. Еще несколько секунд наблюдал за Лайером, который, не двигаясь, наблюдал за моими манипуляциями. «Ну?» — настойчиво спросил я. «Что?» — не понял Лайер. «Ты не хочешь притащить мне батарейки и баллон с воздухом?» «Что-то я затупил!» — пробормотал Лайер и тут же кинулся вытаскивать батарею с моего старого скафа и отвинчивать баллон с дыхательной смесью. Спустя еще пару минут уже я ходил по мостику, махал руками, пробуя управление и маневренность своего нового экзоскелета. «Ну как, нормально?» «Вроде как да», — ответил я. «Шестнашка, а почему нет интерфейса пользователя? Тогда еще не изобрели?» «Здесь он не нужен. Костюмы этой серии работали с эскинами». «В смысле? В костюме есть свой эскин?» «Да, но сейчас я их не активировала». «С этим надо будет разобраться попозже», — пробормотал я и снова обратился к шестнашке. «Ну что, включай турели, а 3 минуты разблокируй двери и подводи наш рейдер в трюм». «Выполняю». Когда перед нами открылись двери в коридор, перед глазами развернулась страшная картина. Всюду лежали ошметки тел, кровь на полу, на стенах и даже на потолке. Мы ошарашенно озирались, разглядывая останки дроидов или того, что от них осталось после обработки турелями. Турели я тоже разглядел. Две хреновины, похожие на огнестрельные автоматы 20 века, торчали в потолке и постоянно крутились в разные стороны. Я сделал шаг вперед и замер в страхе. Одна из турелей мерзко просвистела и тут же зафиксировала свой ствол на мне. Я даже зажмурился, ожидая, как мне в грудь ударит серия выстрелов из непонятно чего. Но турель снова пронзительно свистнула и тут же убралась в нишу в потолке. За ней захлопнулся люк. Вторая последовала примеру первой. «Ну вот, кажется, порядок», — вздохнул Лайер. «Двигаемся?» «Двигаемся», — кивнул я. «Надо свои костюмы забрать», — вдруг вспомнил Лайер. «Потом заберем!» — отмахнулся я. «Как хочешь, а я свой сейчас заберу. Он денег стоит!» Он вытащил свой лазерник и отдал мне. «У тебя руки будут свободны. Вот и гляди в оба!» Я хмыкнул, удивляясь такой бережливости напарника, но оружие взял и даже заряд проверил. «Вот на кой ему это рухлядь? Стоит копейки, того и гляди, развалится. Даже стрелять в нее не надо!» А затем мы начали блуждать по длинным коридорам транспортника. Благо, шестнашка нашла план корабля и уверенно вела нас к трюму. Несколько раз до нас доносились звуки стрельбы, причем совсем рядом. Чертовы дроиды продолжали наводиться на нас, но турели обеспечили нам безопасный проход. Мне даже выстрелить не довелось до самого трюма. Ну и славно. Когда мы вошли в трюм, то обалдели от его размеров. Этажа в 3 обычного панельного дома и 50 метров в длину и ширину, если не больше. Наверняка больше. Наш рейдер уже стоял на палубе, упершись в нее тремя лапами-фиксаторами. И он не казался большим и громоздким, так сказать, со свистом зашел. А ведь в трюме было, видимо-невидимо, всяких ящиков самых разных размеров. «Это ж ремонтное оборудование!» — азартно прошептал Лаер. «Мы миллионеры!» «Может быть», — кивнул я. «Шестнашка, что делаем?» «Нужно подключить рейдер к сети транспорта. Кабель у нас есть. Узел сети предстоит найти вам самим». «Ладно, сейчас сделаем». Лаер сбегал на рейдер и притащил кабель. Я же нашел местный аналог розетки. Мы подключили кабель и начали ждать комментариев шестнашки. «Запускаю энергоузел», — сообщила шестнашка. «Последовательно включаю все системы». «Турели как заработают в полную силу? Нас не положат?» — забеспокоился Лаер. «Я уже прописала вас в системе защиты как старших офицеров», — успокоила нас шестнашка. «Тогда хорошо», — сказал Лаер. И тут в трюме начал включаться свет. Начали включаться и мигать длинные лампы, резко вспыхнули прожекторы. Яркий свет больно ударил по глазам, мне даже пришлось зажмуриться. «Основные системы работают нормально, начинают диагностику». «Лучше скажи, в каких ящиках самое ценное оборудование?» — выпалил Лаер. Шестнашка скинула нам обоим списки законсервированного оборудования. «Выбирайте, что загружать. Здесь есть погрузочные дроиды. Дадите список на погрузку и начнем. Прошу исключить из списка трофеев ремонтное оборудование и расходники». А вот последняя фраза мне пришла уже на личном канале. «Почему?» – удивился я. «Хозяин», – сказала шестнашка, – «я могу починить транспорт, и тогда мы привезем все имеющееся на нем оборудование в один заход». «Да...» Я задумался лишь на мгновение. «Идет! Но погоди! Получается, ты копируешь себя на транспорт? А как же быть с рейдером? Мне и там нужен искин!» «Я... как бы объяснить, используя ваши человеческие аналогии?» Шестнашка, казалось, задумалась. «Я раздваиваю сознание. Часть остается с вами в рейдере, часть в транспорте». «Отлично!» — обрадовался я. «Есть сложность!» «Какая?» «У транспорта повреждены системы связи. Причем повреждены так, что восстановить их невозможно». «То есть часть твоей личности будет в транспорте, как в тюрьме, и что с ней происходит, мы не узнаем, пока не вернемся?» «Именно». «Вот теперь мне план не нравится», — нахмурился я. «Хозяин, кристалл Искина — идеальное место для моего развития. Его мощности и возможности сейчас для меня безграничны. К твоему возвращению я могу стать полноценной и личностью». «И можешь захотеть убить меня и свой исходник на рейдере». Мрачно выдал я предсказание. «Исключено!» — отрезала шестнашка. «Почему?» — удивился я. «Я пропишу базисные условия, которые не позволят мне здесь развиваться иначе, чем планировалось». «И ты думаешь, что риск этого стоит?» «Я уже могу тебе кое-что продемонстрировать. После того, как разберетесь с грузом для рейдера, поднимитесь на командный мостик». «Ну хорошо». Затем начался долгий и ожесточенный спор с Лаером по поводу того, что загрузить на рейдер и что в первую очередь. Длился он не меньше часа, но найти компромисс нам удалось. Благо на Лаера подействовал мой довод, что оборудование орденцев купят сами орденцы, а я как раз и смогу с ними договориться, так как уже общался с ними. Поэтому Лаер несколько отступил, позволив мне собирать большую часть груза. Мы сбросили файл со списком желаемого оборудования шестнашки, и тут же оживились дроиды-погрузчики, двухметровые машины на гусеничном ходу. До сих пор мы их не замечали, они без движения стояли под стенами, прикинувшись статуями или колоннами. Сейчас же они опустили свои вилки, фиксаторы и лапы, двинулись к ящикам, начали петлять среди нагромождения оборудования, переставляя одни ящики, поднимая другие, волоча их к рейдеру и загружая уже в трюм к нему. Первая часть нашего похода, можно сказать, удалась. Мы с товаром. Теперь осталась не менее сложная, вторая – добраться до обитаемой системы, желательно с большим рынком, и там все удачно продать. Легионская империя, планета Лягио, малая резиденция главного императорского советника Шао Хая. «Господин барон, господин герцог!» — раскланялся Ляг, одетый в пестрые и яркие, можно сказать, кричащие модные штаны, белоснежную рубашку с большим жабо и шапочку, напоминающую ту, что носил герой древних людских сказок про Робин Гуда в одной из экранизаций. Стас назвал ее про себя «пилоткой с пером». «Господин советник!» — не менее галантно поклонился Лягу Сириус. Стас тут же последовал его примеру, хотя у него получилось неуклюже, но да это Сириус привык расшаркиваться, а гвардеец, барон и лейтенант-доцент, он же Стас, привык бегать в экзокостюме с винтовкой и топором наперевес. «Прошу присаживаться!» Меж тем продолжил Ляг-советник и указал гостям на кресло, стоявшее неподалеку, возле камина. Это был весьма уютный зал, пол которого был застелен коврами. В центре стоял стол, уставленный блюдами с местными фруктами, а вокруг него три мягких, явно дорогих кресла. Все трое тут же расселись по местам. То ли случайно, то ли так и задумывалось, но Стас и Сириус сели рядом, а Ляг оказался как бы отдельно напротив них. «Как ваши успехи?» Начал Ляг стандартную вежливую речь, предшествующую серьезному разговору. «Как я слышал, ваш клан перепрыгнул ступень гильдии и стал уже корпорацией». «Да, благодаря помощи императора Легионской империи и его подданным наши дела идут все лучше», так же вежливо и церемонно ответил Сириус. «Надеюсь, когда Легионская империя попросит помощи, гончие не забудут, как сама империя протянула им руку и ответят тем же», улыбнулся Ляг. «Не сомневайтесь, советник Шао Хай, когда этот день наступит, мы исполним свой долг и сделаем все, что от нас зависит». «Боюсь, что этот день уже настал», — притворно вздохнул Шао Хай. «Император уже нуждается в вашей помощи». Не только Стас, но и Сириус опешил от такого поворота. Советник решил пропустить предстоящую и положенную по этикету получасовую светскую болтовню и перешел сразу к делу. «Чем же мы можем помочь?» – спросил Сириус и пристально взглянул на советника. Тот склонил голову и с улыбкой смотрел на Сириуса. Стас счел за благо не влезать в политические расклады. Хватит с него и того, что благодаря приобретенному дворянству и полученному чину в среде гончих, он теперь вынужден был находиться с Сириусом, если тот отправлялся на серьезные переговоры. Стас вздохнул. Канули в лету те времена, когда между заварушками, устроенными гончими, он еще успевал на всякие шабашки, которые приносили не меньше, а иногда и больше денег, чем задания родного клана. Но теперь все. Будь любезен, барон-лейтенант. Вместо шабашек сиди вот так, как сейчас, и делай вид, что понимаешь во всей этой политической хрени каждое слово. Нет, чтобы сразу сказать, что надо. Зачем тратить время?» Стас вздохнул еще раз. Меж тем советник и Сириус закончили бодаться взглядами, и Шао Хай начал говорить. «Скоро наступит день Саламандры». «Как? Вы не знаете, что это?» Он сплеснул лапами в жесте отчаяния, поймав недоуменные взгляды собеседников, и тут же пояснил. «Наша богиня является в мир во вспышке огня и света, и каждый ее верный поклонник радуется этому дню. Но увидеть свет, встретить и поприветствовать пришествие богини вблизи имеют право только члены императорской семьи, особо отличившиеся граждане и новообращенные паломники, к числу которых, конечно, номинально можно отнести и вас». «Не совсем понимаю, к чему вы...» — начал Сириус. «Скоро наш император во главе нового, только сошедшего с верфей флота, будущей красы и гордости империи, отправится в отдаленную систему, куда и придет Саламандра. Вы, как новые граждане империи, должны будете последовать за ним, тем самым доказав верность империи, императору и богине». «Сопроводить императора?» – переспросил Сириус. «Так давайте обсудим цену конвоя, количество судов в нем и сколько вам нужно моих десантников». «Вы не поняли!» — рассмеялся Шао Хай. «Вот скажите, вы ведь хотите получить статус дома?» «Я бы не отказался и от статуса великого дома!» — усмехнулся Сириус. «Надеюсь, это время не за горами, и я смогу поприветствовать вас как главу великого дома гончих. Но эту привилегию нужно заслужить!» «Пока у нас всего два великих дома. Ни в одном из них нет главы человека». «Надеюсь, вы сделаете для меня исключение», — попробовал надавить Сириус. «Я для вас, безусловно, это сделаю. Мой голос на совете — ваш. Но подобные решения вне моей компетенции. Я лишь советник. На все воля императора и богини», — развел руками Шао Хай. «И все же, к чему вы клоните? Вы хотите нашей помощи, причем совершенно бесплатно?» Дело в том, что, несмотря на ваш нынешний статус, вы не являетесь гражданами империи, как бы это сказать, неофициально, что ли. Нет-нет, документы у вас есть, почести вам оказывают, но что?» Шаохай вздохнул, словно сожалея о том, что ему приходится говорить с такими неразумными существами. «Каждый воин, каждый полноправный гражданин должен доказать свою преданность не только императору, но и богине, а для этого следует отправиться в День Саламандры к месту рождения света. А зачем нам это? Нас устраивает наше положение, и я не хочу никуда лететь, причем бесплатно», — решил все-таки встрять Стас. «Помилуйте, я не предлагаю и не заставляю. Я лишь хочу донести до вас информацию, что если вы хотите стать кем-то большим в империи, вам нужно пройти...» Шаохай сделал жест лапкой, означавший, что старается подобрать слово «инициацию». «А если мы откажемся?» — осторожно спросил Сириус. «Нам и без инициации живется неплохо». «Но тогда вряд ли вам стоит надеяться на дальнейшее благосклонное внимание императора, его верных подданных и вашего покорного слуги», — склонил голову Шаохай. «Ведь вы отказываетесь от великой чести с точки зрения моего народа, буквально плюете на нашу культуру и религию, но при этом хотите быть частью нашей империи, рассчитывая на поддержку и защиту». «К тому же», — продолжил советник, подняв лапу, прерывая и не давая высказаться Сириусу, «если с императором или членами его семьи что-то случится во время этого путешествия, от которого, к слову, вы намерены отказаться, как я вас понял, как вы думаете, кого могут обвинить в происшедшем или хотя бы в том, что они струсили, а, возможно, и знали о готовящемся покушении, но не посчитали нужным предупредить императора и его верных слуг?» «Но при чем здесь мы?» – возмутился Сириус. «Вы отказались сопроводить императора. А об этом мечтает каждый ляг, я уверяю вас!» Советник вздохнул и продолжил. «Даже я, будучи молод, грезил о подобном. Ну так вот», – прервал он сам себя. «А теперь представьте, что подумает такой ляг, узнав, что вы добровольно сами не захотели отправиться в это паломничество, о котором он сам смеет только мечтать. Почему вы так сделали? Что вас заставило? Может, вы предатели? Тогда вам не место среди нас. Империя лягов будет для нас закрыта», — мрачно закончил за него Стас. «О, только формально, только формально!» Тут морда Шаохая сделалась серьезной, и он уже сказал без прежней напыщенности. «Я думаю, что неофициально за ваши головы назначат награды, а рядовые легионцы начнут охоту на вас. Более того, из-за вашего отказа у многих, кто помогал или сочувствовал вам в прошлом, начнутся проблемы». «На себя намекает», — подумал Стас. «А ведь скотина в той системе, в которой они захватили базы по наводке Влада, сам Шаохай отхватил себе славный кусок торта. Два добывающих комплекса принадлежат ему. Хотя, может, именно из-за этого он и решил объяснить двум непонятливым людишкам суть простых вещей, оберегая свои инвестиции и капиталы». «Вы думаете, на императора будет совершено нападение?» – спросил хмурый Сириус. «Ну что вы!» – Шаохай пафосно отмахнулся. «Кто может осмелиться напасть на Светоча? Но кровожадные и хитрые таги могут нарушить планы, помешать паломничеству». «Так отправьте флот и...» – начал Стас. «Исключено!» – отрезал советник. «В паломничество к свету могут отправиться только новообращенные воины-новички, особо отличившиеся и члены императорской фамилии». «Понятно», — сказал Сириус и задумался. «Стас тоже, но он думал о глупости такой традиции, подвергающей неоправданному риску главу империи. Глупость какая! И охрану нормальную взять нельзя!» «Что же, советник, — наконец сказал Сириус, — я понял вашу мысль и начну собирать корпорацию, чтобы сопроводить императора в его миссии. Сколько времени у нас есть?» «Не позднее, чем через месяц флот света во главе с императором должен будет выдвинуться. В какую систему?» «Это знает лишь Шицери, верховный жрец Саламандры и навигатор флота света». «Понятно, — проворчал Сириус, — мы будем готовы». «Отлично! Я нисколько не сомневался в вашей доблести, отваге и чести!» – польстил Шао. «Я лично передам Шицери о вашем желании примкнуть к императору в его миссии. Шицери сообщит вам подробности!» После долгого и очень пафосного прощания с советником, похода по множеству коридоров и малых залов, Стас и Сириус оказались на улице, прошли через шикарный парк и вышли за ограду поместья советника. Сириус разблокировал двери своего глайдера, вообще-то нанятого для служебных поездок по планете корпорации, и оба сели в дорогой, приятно пахнущий салон. Поёрзав на кожаном сиденье, Сириус запустил двигатель и поднял глайдер в небо, направив его в сторону космопорта. Некоторое время они летели молча, а затем Сириус, не поворачивая головы, словно в никуда, спросил. «Что думаешь?» Стас отвлекся от своих невеселых мыслей и тут же ответил, словно ждал вопроса. «Мы — пушечное мясо. Сдается мне, что по этому флоту света ударят. Вот только кто?» Таги не решатся. Война им не надо. Наемников может быть недостаточно, да и нанимателя они сдадут. Кто? Таги, уверенно ответил Сириус. Они, в отличие от нас, прекрасно знают лягов и наверняка долго готовились встретить императора во время его миссии. И наверняка придумали, как самим не подставиться. И что будем делать? Спросил глухо Стас. А что, у нас есть выбор? Грустно ответил Сириус. «Сам слышал, не согласимся, и все нажитое непосильным трудом пойдет прахом, и за нами ляги будут охотиться». «Значит, впрягаемся?» «Впрягаемся», — Сириус вздохнул. «Собирай людей. Через 3 недели ровно все, как штык, должны быть в штаб-квартире, причем на полностью готовых к бою кораблях и с не менее готовым оружием и скафами». «Лады!» Разговор прекратился так же быстро, как и завязался. Стас развернулся к окну и рассматривал пейзажи, медленно проползающие под брюхом глайдера. «Серьезное дело. Если выгорит, лишние деньги не помешают. Императору лягов щедрый. А затем он начнет то, что задумал. Провалит гончие дело, тогда и корпорации конец. И все равно уже нужно делать то, что задумано. Короче, баш на баш. Что будет? То и будет. ПНВ. Прибор ночного видения.